कृष्णं मनम ऋषिचिपूत्रम् अत्रास्वरूपम् रूपं तस्याग्रजामुरीं माचुरीं गोष्ट्वा राधाकुण्ड भगिनीवरम् ओ राधिकामाधवासम् प्रप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतु गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमवदिव्यश्चाविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्याम सुन्दरस्कन्दशिखर स्मरहास्मुरलीमनोहरा राधिकरसिक मम कृपनिधे सुप्रियचरणकीं करीं कुरु तवैव अस्मि नाजीवामि तया विना जीविकाय देवी त्वं नमः चरणान्तिकम् First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada, Ashtotarasta Sri Rupa Nugachari Varya, Sila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Примерами. В первую очередь я предлагаю свои шаштан дандават пушпанджали. Мое сердце, как цветы тысячи и тысячи раз лотых на стоп моего духовного учителя. Асмадия Парамаради Тамагурупада Падма, Нитялила Травиштам Вишнупада, Штата Рашата, Шри Рупануга Ачарья Варя Шилабхакти Виданта Нараяна Госвами Махараджа. Хараш. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Парамгурудев to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю мои пранамы Парам Гуру Деву Шрили Прабхупаде и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампаре. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas Vancha Kalpa. Наконец, я предлагаю мои пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнавам. Reunidos aquí, Vancha Kalpa Tarubhyas Chakras. By the course's mercy of Sri Guran Goranga, we have been discussing for several weeks now Guru Tattva. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги, вот уже несколько недель мы с вами обсуждаем Гуру Таттву. Эта тема las últimas semanas sobre Guru Tattva. And as promised last week, we said that this week we would speak not only about Guru Tattva, but we'll focus more on the qualities of the Sat Shishya, the bona fide disciple. И как я обещал на прошлой неделе, на этой неделе мы с вами будем говорить не только о Гуру Таттве, но также обсудим Шишья Таттву, то есть качество идеального ученика. Vamos a hablar qué significa y las cualidades de un Sat Shishya, un discípulo fidedigno. Now, you know that Srila Narottam Das Thakur has said, Vedigai Jahara Charito, O Gurudev, your glories have been sung throughout the Vedas. Вы знаете, что Шрила Наратам Дас Такур сказал Веды Гай Джахара Чарита, Гурудев, твоя слава рассказана во всех ведах. So, this glorification is extremely important because without hearing the histories of the great gurus and great disciples from the Vedas, from the Upanishads, no one can have a clear understanding of the profound significance of the Guru-disciple relationship. Это прославление очень важно, потому что если мы не будем слушать об историях великих гуру и их истинных учеников, которые рассказаны в Ведах, тогда у нас не будет настоящего понимания важности и значимости отношения между гуру и учеником. Podemos entender la relación entre guru y discípulo. So today I want to share a very beautiful katha I heard from the lotus lips of my Gurudev from the Chandogya Upanishad. И сегодня я хотела бы поделиться харикатхой, которую я услышала из лотосных уст моего Гурудева из Чандогья Упанишады. Once, Lord Brahma was singing a kirtan. Однажды Господь Брахма пел киртан. Cantando un kirtan. And in this kirtan, Brahma was singing, Atma is a vastu, is a substance, which is beyond pap and punya, beyond sin and piety. И там он пел, что атма — это васту, то есть это субстанция, которая находится за пределами пап, греха, и пунья, то есть благочестия. Decir que es el vastu, que es la substancia, que está mucho más allá de pap, de los pecados, de las actividades pecaminosas, y más allá de punya, de las actividades piadosas. The atma is a vastu, a substance, which is beyond shock, lamentation, and jara, old age. Также атма находится за пределами, это васту, которая находится, субстанция, за пределами шок, сожаления. И de la vejez. И джара, старости. Hunger and thirst. Она находится за пределами голода и жажды. Set. It is beyond sankalpa and vikalpa, the accepting and rejection of various determinations or the intentionality of the mind. Она находится за пределами санкалпы и викалпы, то есть намерения и принятия решения или отбрасывания, отвержения этих решений. Rechazo de las intenciones que se tiene en la mente. One who will do anusandhan, that means investigate the atma, following the guidance of Sri Guru and Shastras and Acharyas, he can directly realize atma. И тот, кто будет совершать анусандан, то есть исследование души под руководством гуру, вайшнавов и ачарьев, тот сможет познать ее. And one who realizes the atma becomes all glorious. А тот, кто познает атму, станет обретет всю славу. Lograr ser muy glorioso. All the opulences of unlimited universes, they run after him just to serve him. Все достояния безграничных вселенных побегут за ним лишь для того, чтобы служить ему. So, these words of Lord Brahma, they began to spread everywhere by word of mouth. И вот так эти слова Господа Брамы стали везде распространяться и множиться, потому что их передавали из уст в уста. And both the demons and the demigods, they came to hear of Lord Brahma's glorification of that person who realizes the atma. И полубоги и демоны сбежали, чтобы послушать о том, как Господь Брахма прославляет того, кто познал свою атму. Атма. So the demons were having a meeting, and the demigods in their abodes, they were also having a meeting and discussing this. У демонов была встреча с друг с другом в своей обители, и также у полубогов была встреча, где они между собой это обсуждали. And they were both saying the same thing. И они все говорили одно и то же. Oh, we are waiting for that time when we can accept the services of all the opulences of the universe. О, мы ждем, не дождемся того времени, когда же мы сможем принять служение всех могуществ и достояний Вселенной, всех ее богатств. Universo. So we should investigate what is this atma that Brahma is talking about. Поэтому мы должны поисследовать, что же это за атма, о которой говорит Брахма. Está hablando el señor Brahma. So then, the king of the devatas, Indra, he decided to set off and go to Lord Brahma and find out. And at the same time, Virochana, the king of the demons, he also set off to find out what is this atma from Lord Brahma. И тогда Индра, царь полубогов, отправился к Брахме для того, чтобы узнать, что это за атма, узнать об этом побольше. И также Вирочана, царь демонов, тоже отправился к Брахме с той же целью. Rey de los demonios, Virochana, también se dirigió al señor Brahma para investigar sobre el atma. So when a person approaches a guru to take shelter and receive instructions, there should come the samida hasta, that means carrying the wood in their hands for the performance of a sacrifice. That means whatever guru needs for his service, then the disciple should bring that. So Indra and Virochan arrived at the same time, both carrying in their hands the samida, the wood for sacrifice. А когда гуру приближается, когда ученик приближается к гуру для того, чтобы принять у него прибежище и о чем-то спросить, он должен нести в руках, принести гуру самида, то есть дерево для совершения жертвоприношения. Или это может быть что-то другое, что нужно гуру для совершения яги. И поэтому в одно и то же время Индра и Вирочана пришли вот с этим деревом в руках. Entonces, de la misma forma, tanto el rey Indra como Virochana, ellos llegaron al mismo tiempo del señor Brahma cargando este samida, esta cantidad de leña. But when they arrived and they saw each other, that they had both come to get this knowledge, then they had jealousy towards each other. Но когда они пришли туда и видели друг друга на одном и том же месте, что они оба прибыли для того, чтобы обрести это знание, они почувствовали ревность друг к другу. Empezaron a sentir celos del uno del otro, el uno del otro. So they came to the ashram. Brahmaji said, "Oh, you should follow strictly brahmacharya." Они вошли в ашрам, и Брамаджи сказал им: "О, вы должны строго соблюдать брамачарию." Брама les dijo: "Bueno, ustedes tienen que seguir estrictamente el brahmacharya." And so you know what brahmacharya means, but also the part of the vow of brahmacharya for them was they should not cut their hair and they should not cut their nails even. Вы знаете, что значит брахмачарья, но также дополнительно часть их брахмачарьи должна была быть в том, чтобы они не стригли волосы и не подстригали ногти. And observe complete celibacy of body, mind and words. И соблюдали полный целибат телом, умом и словами. Mente y cuerpo. So in this way they were staying and serving in the ashram of Brahmaji for 32 years. И вот так вот 32 года они жили в ашраме Брамаджи и служили ему. Now they had very long hair and beards and long nails. Теперь у них очень были длинные волосы, длинные ногти, борода. Barbas y también largas uñas. Then Brahmaji asked them, "So, hey Indra, Virochan, tell me, for what reason have you come here to the ashram?" И тогда Брамаджа спросил их: "О, Индра, Вирочана, а по какой причине вы прибыли сюда, в ашрам?" Les dijo: "Hey, Indra, Vyrochana, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por que ustedes vinieron al ashram?" They said, Gurudev, previously you described the glories of that person who realizes the Atma and how all opulences become subordinate to that person. So we want to know about Atma." Они ответили: "О, Гурудев, когда-то раньше вы рассказали о том, какова огромная слава человека, который познал свою атму, и как все достояния мира бегут за ним, чтобы служить ему. Поэтому мы хотим понять, что такое атма." Son, entonces ahora nosotros queremos saber sobre el атма. You said one who realizes the атма in the lotus of the heart becomes immortal. So we want to know this, have this knowledge. Вы сказали, что тот, кто осознает атму, знание об атме, как лотос в своем сердце, станет бессмертным, и мы хотим это узнать. Vuelve inmortal, entonces queremos tener este conocimiento. So, then Brahmaji said, the great yogis, after giving up all vishaya basana, that means they give up all desires for sense gratification. Not only giving up sense gratification, but even the impressions of sense gratification in their heart have been cleansed away. They can see the Purush in the heart. They can see the Atma. And that they become immortal and fully joyful. Брамаджа сказал, что великие йоги, когда они отбрасывают всякое наслаждение чувств, вишая васана, но даже не только сами наслаждения чувства, желания наслаждения чувств, и когда они очищаются от самскары, от впечатлений наслаждения чувств, тогда они могут увидеть в своем сердце Пуруша, Атму. De este disfrute sensorial, ellos pueden entender en su corazón a Purusha, es decir, se establece Purusha en su corazón, y ellos llegan a ser inmortal y tienen... И тогда они становятся бессмертными. Indra And the Virochan, they could not understand the instructions of Lord Brahma. А Индра и Вирочана не могли понять наставления Господа Брамы. Entender las instrucciones del señor Brahma. So Brahmaji said, the Atma is present in all padarthas, in all substances. Señor Brahma, Brahma же сказал, что Атма присутствует во всех субстанциях. So Brahma, there was a pot of water. He said, you should look in this pot of water and tell me what you can see. А там был горшок воды. И Брама сказал им, вы должны посмотреть в этот горшок воды, кувшин с водой, и сказать, что вы видите. И díganme, ¿qué es lo que ven dentro del agua? And if you have any more questions, you can ask me. А если у вас есть какие-то еще вопросы, вы можете задать их мне. Pueden preguntarme. So then Indra and Virochan, they went over to the pot of water, and they looked, and they saw their own reflection there in the water. Когда Индра и Вирочана подошли к этому кувшину с водой, они заглянули внутрь, и они увидели там свои собственные отражения. Simplemente vieron su reflejo. Lord Brahma said, what do you see? Господь Брама спросил, что вы видите? ¿Qué es lo que ve? They said, we are seeing in all details the Atma. We can see everything from the hair follicles to the fingernails, everything. И entonces, и они сказали, что мы видим очень подробно, мы видим Атму, и волосы, и ногти, все. El cabello, podemos ver también las uñas. So then Brahmaji said, now go and cut your hair and shave and cut your fingernails and put on very fine silk clothing and very luxurious ornaments and then come back. А теперь Брама сказал им, теперь пойдите, подстригите волосы, подстригите ногти. Наденьте очень красивые шелковые одеяния и вернитесь ко мне. Да, и декорense con ornamentos muy lujuriosos, de perdón, lujosos y vuelvan. So then Brahma said, now again look into the pot. И Брама сказала, теперь снова посмотрите в этот кувшин. Vean el recipiente. So then they looked. Brahma said, what are you seeing? Они посмотрели, и Брама спросила, что вы видите? Se vieron y Brahma les preguntó qué es lo que ven. They said, we can see our reflection with our very nice hair and looking very beautiful and very nicely decorated. Они сказали, ну теперь мы видим наше отражение, что мы очень красиво украшены, что мы теперь хорошо выглядим с постриженными волосами. La belleza de nuestra decoración, de nuestras vestimentas. So Brahma, he could understand they were not ready yet. Their mind had not become stable enough to realize Atma Tattva, but after some time they could become qualified, but they were not qualified yet. И тогда Брама понял, что у них еще нет, они еще не готовы, у них еще нет квалификации для того, чтобы реализовать Атма Таттву, осознать Атма Таттву. Их ум пока еще не готов, но через какое-то время, возможно, они смогут это сделать. Брамаджи said, oh, what you are seeing, that is the Atma. Брама же сказал, то, что вы видите, это Атма. One who knows this becomes Amrita and Abhay, fearless and immortal. Тот, кто это знает, становится Амрита и Абхай, то есть бесстрашным и бессмертным. Alguien sin miedo. So then, Indra and Virochan thought, now we receive the knowledge for which we have came. And they left the ashram, and they were going back to their respective abodes. Индра и Вирочан подумали, ну теперь мы получили то знание, за которое мы пришли, и так они вернулись в свои обители. Y entonces retornaron cada uno a su morada. So when Brahmaji saw them leaving, then he thought, these two disciples, these two people, they are leaving without actually having realized the soul. И Брамаджи подумал, вот эти два ученика, вот эти две личности, они покидают, уходят до того, как они на самом деле познали душу. Se están yendo de aquí sin entender el alma, sin realizar el alma. And anyone who meets with them and hears from them about Atma Tattva, then they will be deviated from the true path. И если кто-то встретится с ними и услышит от них об Атма Таттве, то этот человек будет отклонен с истинного пути. Ellos van a ser desviados del Atma Tattva. When Virochan arrived back in his palace, he was received with great honor by all the demons. Когда Вирочина прибыл в свой дворец, все демоны встретили его с огромным почетом. Recibido por por sus los demás demonios de una forma muy majestuosa. And with a very peaceful heart, he gave them shiksha, instructions in Atma Tattva. И с очень мирным, спокойным сердцем он дал им наставление шикшу по Атма Таттве. Sobre el Atma. He said, "This body is the Atma. This body is worshipable." Он сказал: "Это тело — это атма, и оно достойно поклонения." Es adorable. Este cuerpo es adorable. You can get all happiness and success in this world and in the next world by serving this material body. Вы можете обрести всяческие успехи в этом мире и в следующем мире посредством служения этому телу. Simplemente por servir este cuerpo físico material. So this philosophy that we are the physical body is called Dehatmavad. The Vad, the theory of Dehatma, that the self is the body. Dehatmavad. И эта философия называется Dehatmavad. То есть Вада — философия Dehatma, того, что вот тело и есть душа, отождествление души с телом. Es el cuerpo físico. And from this ancient time, from the time when Virochan instructed the demons until the present day, this philosophy has been preached throughout the universe, and it's accepted by those who have the asura swabhav, the nature of demons. Из тех самых древних времен, когда Вирочан рассказал эти учения демонам, с тех самых пор эти лжезнания распространяются и по сей день. И принимают эти знания те, у кого асура свабав, то есть те, у кого умонастроение природа демоническая. In fact, Srila Bhaktisiddhanta Thakura said, demons are those who are dikshit. They receive diksha in this conception. Atma is deha. The self is the body. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что демоны — это те, кто получили дикшу вот этих вот знаний, этой концепции, что атма — это тело, грубое тело. Деха, es decir, que el ser es este cuerpo físico. So there are many people in the world and in different cultures, they think that if there's a dead body and the dead body is decorated with a fragrant oil and a flower garland and nice clothes, then that person will be very happy in the next life. Есть очень много людей в мире, которые думают, что вот если есть мертвое тело человека, если украсить это, если как-то аккуратно его помыть, умастить маслами, надеть на него красивую гирлянду, то этот человек, как бы носитель в прошлом этого тела, будет якобы очень счастлив. Они так думают. An example are the pharaohs who were buried with all of their ornaments and wealth and even their servants. Entonces, ejemplo es, sorry, I didn't get the that. The pharaohs, in the pyramids. Фараон. La pirámide. Примеры — это фараоны в пирамидах, у которых очень пышное захоронение, там, со всеми почестями, там, с украшениями, с золотом, там, чуть ли не с рабами. Now, the Indra, he was on his way back to Swargalok. But as he was going, he began to meditate on the words of his guru again and again in his mind. He was going over, he was just repeating in his mind his guru's words, and he was trying to understand the meaning. А Индра, находясь в своей колеснице по пути в Сваргалоку, он стал размышлять о словах своего гуру. Он прокручивал их в уме снова и снова, и он думал об этом, что это значит. De Brahma, y estaba en una constante repetición en su mente de estas palabras para poder entender el significado de lo que había hablado su guru. So, he was thinking, there must be some niguda rahasya, that means some deeply hidden mystery in the words of Gurudev. И он понял, что должна быть какая-то нигуда рахасия, то есть какой-то очень глубоко запрятанный секрет, какая-то тайна, сокрытая в словах Гурудева. He thought, actually, Brahmaji has given this instruction to teach us that the reflection is not the reality. Он подумал, Гурудев, Брамаджи нам как бы дал этот урок, чтобы научить нас, что отражение не есть реальность. Enseñanza para ver que el reflejo en realidad no es el alma. Our Sri Chaitanya Mahaprabhu asa chaito darpana marjanam, that our chitta, our mind is like a mirror, and we are seeing everything reflected in that mirror. Наш Ричитания Махапрабху сказал чето дарпана марджанам, что наш ум, наша читта подобна зеркалу, и все, что мы видим на самом деле как отражение в этом зеркале. Donde nosotros nos reflejamos. Todo lo que vemos es a través del reflejo que ocurre en la chitta. But now our chitta is completely contaminated by rajagun and tamagun, so we cannot see the atma. Сейчас наша читта полностью загрязнена раджа-гуной и тама-гуной, поэтому мы не можем увидеть атму. Раджас, тамас и сатва, и не можем видеть нашу атму. So Indra, he thought, I should go back, I need to hear the instruction again and try to understand what Gurudev is saying. Индра подумал, я должен вернуться и выслушать эти наставления снова, чтобы понять, что Гурудев имеет в виду. Que me vuelva a instruir, pueda volver a escuchar esas instrucciones y así pueda entender lo que está diciendo Gurudev. So then Indra again took the samida, the firewood for the sacrifice in his hands, and he arrived at the Guru Griha, the house of his guru. И тогда снова Индра собрал вот это самида, деревья, точнее бревна там для яги. И вернулся в гуру Гриха, то есть в ашрам своего гуру, в его дом. Гриха, это сироста, где ставился су гуруде. So, Brahmaji said, hey, Indra, just now, you and Virochana, you were satisfied, and you have departed, so why have you now returned? Брамаджи сказал, о, Индра, только что, совсем недавно, и ты, Вирочана, вы были удовлетворены, поэтому вы уехали. Почему же ты теперь вернулся? Nuevamente. So then, the Indra said, "Oh, while I was going, I some doubts came in my mind." Индра сказал, ну пока я был в дороге, какие-то сомнения посетили меня. Vinieron muchas dudas en mi mente. He said, "How is it possible that what we are seeing reflected in the water is the self?" Как это возможно, что то, что мы видим как отражение в воде, это и есть я? Because if the hands and legs are broken, then if you look in the reflection, then the hands and legs in the reflection are also broken. Если руки и ноги поломаны, то в отражении мы тоже увидим, что руки и ноги сломаны. Rotas, y si se ve este reflejo igual en el agua, entonces va a reflejar lo mismo, van a estar rotos. If you have a disease and mucus is flowing from your nose and tears are running from your eyes, if you look in the reflection will also be just like that. Если вы заболели, простудились, и из ваших глаз текут слезы, а из вашего носа текут сопли, то в зеркало тоже вам это отразит. So the reflection will correspond to the condition of the body. And when the body is destroyed, then there will be no reflection at all. Поэтому отражение соответствует тому, как выглядит тело. И поэтому, если тело будет разрушено, то и отражения никакого не будет. So, I gain, there's no gain for me in knowing this reflection. So, I think that this cannot be Atma. И поэтому нет никакого блага для меня в том, что я знаю и вижу это отражение. И я думаю, что это не Атма. So, Brahmaji said, yes, what you have said is correct. What I have instructed you is in relation to Atma. Брама сказал, да, то, что ты говоришь, это верно. То, чему я вас обучил, это то, что относится к душе, это связано с душой. Atma. In other words, the Atma is the substrata of consciousness, which is seeing, reflected in the chitta. His own consciousness is reflecting into the chitta. And there he's experiencing the material world. So he is the witness, not the reflection. Иными словами, атма — это такой слой сознания, который видит, как что бы там ни было, отражается в читте. То есть на самом деле атма — это свидетель. Вся del atma se ve reflejado. Как бы, а не отражение, а именно свидетель. No es el alma no es el reflejo. So, but Indra could not understand. Но Индра не мог понять. Индра не мог понять. Why? Because his mind had not become purified enough. He had not become peaceful enough. Почему? Потому что ум, его ум еще недостаточно очистился и не стал достаточно спокойным, чтобы это понять. Paz, estable, tranquilo. He still had anyabilas. That means desires other than the desire for pure bhakti. У него все еще были anyabilas, то есть другие желания, помимо желания чистого бхакти. Deseos que no sean solo los deseos por el bhakti puro. So Lord Brahma told him, oh, you have to stay again in the ashram for another 32 years. И Господь Брама сказал ему, тебе снова нужно остаться в ашраме и еще пробыть здесь 32 года. Ashram por otros 32 años. And listen again. И послушать снова. Nuevamente. So then, 32 years later, Brahmaji instructed Indra. И 32 года спустя Брамаджи дал наставление Индре. Señor Brahma volvió a instruir a Indra. He said, oh, that by which you are moving around and performing so many activities when you are dreaming, that is the Atma. И entonces, он сказал, то, благодаря чему ты двигаешься повсюду и сделаешь очень много дел, пока ты спишь, вот это Атма. So then Indra, having received this instruction, he was very happy and he gave pranams and he was going back to Swargalok. Получив это наставление, Индра был очень счастлив, он предложил поклоны Брамаджи и отправился на Сваргалоку. So then on the way, Indra was thinking to himself, if there's a person who is blind and has no eyes, but then at night he has a dream, and in his dream, he dreams that he can see and he has eyes, but then when he wakes up, then what's the benefit of this? Индра стал размышлять, ну если какой-то человек слеп, у него нет зрения, то наяву он не может ничего увидеть, но во сне он, у него может быть зрение, как бы во сне он может что-то видеть, но когда он просыпается, опять у него это видение покидает его. И в чем тогда смысл, в чем польза? There's no benefit to thinking that the swapna purush, that means the person you are in the dream state, swapna purush, that this is atma, the self. You, by this you cannot become immortal or attain a glory. То есть, поэтому нет никакого проку думать, что свапна пуруш — это тот человек, который, как бы, человек во сне. Он является атмой. Это не то, что даст бессмертие или славу. Pero no va a haber ninguna inmortalidad ni gloria de esa persona. So then, Indra, thinking in this way, he came back to the ashram of Brahmaji, carrying the wood for the fire sacrifice in his hands. И тогда Индра снова вернулся к Господу Брахме в ашрам, опять с вязанкой деревьев, дрёвен. When Lord Brahma saw him, he said, "Hey Indra, you should stay in the Guru Griha for another 32 years." Когда Брахма увидел его, он сказал: "О, Индра, ты должен остаться здесь в Гуру Грихе ещё 32 года." Griha por 32 años nuevamente. And engage in more shravanam, hearing. И ты должен занять себя в большей степени шраванам, слушанием. So then, another 32 years passed, and Lord Brahma said that in the state of shushupti, deep sleep, the self which is illuminated at that time, that is the Atma. And knowing this, you will become immortal and free from all fear. Еще через 32 года Брамаджа сказал, что в состоянии шушупти, глубокого сна, вот та освещенная часть «я», вот это вот и есть атма. И зная это, ты обретешь бессмертие. Esto vas a llenarte de inmortalidad y vas a estar libre de miedo. So then, when Indra heard these words, he was very satisfied. And he gave pranams and he left. He was going back to Swargalok. Когда Брама услышал это, он был очень удовлетворен, доволен, и он отправился на Сваргалоку. И volvió hacia Сваргалока. But on the way, his mind became full of doubts again. So he turned around and again with wood in his hands, he returned to the ashram of Brahmaji. Но по дороге обратно снова его ум переполнили сомнения. И опять он вернулся в ашрам Господу Браме с бревнами для яги. Guru cargando nuevamente la leña para el sacrificio. So then Indra said, if the Atma is that which is illuminated in the state of deep sleep, Then why does it become bound? When after deep sleep you dream and then you become awake, why does that self become bound again in the concept of I related to the external identity? Индра сказал, если та часть, если я, которая, та часть я, которая освещена в процессе, в стадии шушупти, глубокого сна, это и есть атма, то почему она продолжает оставаться как бы связанной, обусловленной, тогда, когда просыпается и переходит, или переходит в другую фазу сна, потому что, ну, как, когда человек просыпается, он снова отождествляет себя с телом и с умом грубым. La identificación externa. Because in the state of a deep sleep, there's a sense of I-ness, but then the next moment it becomes covered with the bodily identification again. So it becomes bound. So that is also not a liberated state. Это тоже не обусловленное состояние. Потому что в глубоком сне есть вот это состояние «я», но тут же оно покрывается ну, ложной опять идентификацией материальной с телом. Físico. Entonces, ese estado no es una liberación completa. So then, Brahmaji said, you should stay in the ashram again for 5 years. И Брамаджи сказал, ты должен остаться в ашраме еще на 5 лет. En el ashram por 5 años. So then, 5 years passed. Años. So how many years has he been serving in the ashram now? И уже сколько лет Индра служил в ашраме? Desde el inicio. Сколько всего? He has been serving in the ashram. Was 32 years, another 32 years, another 32 years, and now 5 years. So 101 years the Indra has been serving in the ashram of Brahmaji. То есть всего 101 год Индра служил в ашраме Брамаджи. 101 años que ha estado sirviendo en el ashram de Brahmaji, el señor Indra. So then Brahma, finally, after 101 years, he said to Indra, this Atma is Dehi, that means resides within the body. И тогда, наконец, через 101 год, Брамаджи сказал, Атма — это Дехи, то есть это означает, что она живет внутри тела. Quiere decir, es aquel que reside dentro del cuerpo. The gross physical body that you experience in the Jagarana, Jagarana means the waking state, that is made of Pancha Mahabhut, 5 gross material elements, earth, water, fire, air, and ether. Грубое тело — это то, что вы испытываете, которое вы испытываете, как бы отождествляете себя с ним в состоянии Джагарана, то есть в состоянии бодрствования. Оно состоит из 5 грубых элементов. Вода, огонь и так далее. And the swapnik deha, that means the body that you have in a dream, is your linga sharira, that is the subtle psychological body. А свапни деха, то, что вы испытываете во сне, это линга шарира, то есть это тонкое психологическое тело, когда вы видите сны. Психологику. And Brahmaji said, these are two coverings of Atma. И Брамаджи сказал, что это два покрытия, такие две покрывающие оболочки атмы. Then Brahmaji said, this is a very famous passage from the Chandogya Upanishad. И затем Брамаджи сказал, это очень известный отрывок из Чандогья Упанишады. Famoso del Chandogya Upanishad. 8.12.3. And there's a very big discussion about this passage you can find in Vedanta Sutra. Это 8, номер 8, 12.3. И вы можете найти такое серьезное описание этого Веданта Сутри, этого отрывка. Брамаджи said, Эйвам ивайша сампрасаду шмаччарират самуттая парамджоти упасампадья свена рупена биниспадьяте са утамаха пурушаха са татта парьети джакшат кридан рамаманаха. The meaning is, when a soul, the jiva, is liberated from this world, he has no connection with the gross and subtle coverings. Смысл этого в том, что когда джива освобождается из этого мира, у нее нет никакой связи ни с тонким покрытием, ни с грубым телом. Ни del cuerpo sutil. the soul becomes situated in his own very effulgent Chinmay Aprakrita Swarup, that means spiritual supernatural body. Душа становится расположена в своем прекрасном Чинмай, Касалибера, Чинмай Сваруп, то есть в своем прекрасном собственном духовном теле. И Апракрит Сваруп. Да, Чинмай Апракрита Сваруп. Форма бриллианте. So, tatra pariyeti jakshat kridan ramam anaha means that in the spiritual abode, in his spiritual body, he becomes completely immersed in the bliss of eating, playing games, and the sambhog, enjoying loving pastimes. И в духовном мире тогда, и в духовном мире, в своем духовном теле, он становится полностью погружен в радость и наслаждение вкушения пищи, игр и самбог, встреч. De comer, de jugar, de tener pasatiempos de juego y también en un romance. Романтических встреч. So, here we see in the original Vedas, in Chandogya Upanishad, it's described how the soul, when he's liberated, has a beautiful spiritual form and participates in the past, loving pastimes, playing, eating, and all types of lila with Krishna. И сейчас мы видим, как в Чандоге Упанишаде, то есть в изначальных ведах, дано описание того, как эта освободившаяся душа в своем духовном теле принимает участие в этих лилах, играх с Господом. So, Indra, because he was now completely surrendered to his Gurudev, to Brahma, and he heard very deeply his instructions, so he realized this tattva, he realized the Atma Swarup, and his life became successful. И сейчас, поскольку Индра был уже очень 100% предан своему гуру, сейчас уже он осознал Атма-таттву, его жизнь стала полностью успешной. По estas sus enseñanzas, él había realizado, había experimentado completamente el Atma Swarupa. So, this is the history given in Chandogya Upanishad. Now, let's discuss some of the practical teachings that are here as they have been illuminated by our Guru Parampara. Эта история, представленная в Чандогье Упанишаде. А теперь давайте рассмотрим, какие практические уроки мы можем из нее извлечь, так как это было описано нашей Гуру Парампарой. So, we see that two disciples came and they stayed in the same ashram with the same guru. Мы видим, что прибыли два ученика, и они оставались вместе в одном и том же ашраме одного и того же гуру. Mismo ashram, del mismo guru. Now, both of those disciples came with anyabilas, that means with other desires. Оба эти ученика прибыли с анья-билас, то есть с другими желаниями. Шрила Рупа Госвамипад explained, анья-биласта шуньям гьянакама гьянавритам анукульена Кришна анушилам бхакти уттама. The transcendental bhakti is the continuous, unbroken cultivation of all endeavors of the body, mind and words and of transcendental feelings, which is completely devoid of any anya abilas, any other desires, and which is not covered by karma and jnana, that is called uttama bhakti. Шрила Рупа Госвами описал, что трансцендентная бхакти, уттама бхакти, это непрерывная, без всяких перерывов культивация всех усилий ума, тела, слов и также особые настроения, особые чувства, которые совершаются без покрытия, без других желаний и без покрытия кармой и гьяной, вот это уттама бхакти. Кувертура дель гьяна и дель карма. But these two disciples, they did not come for that. They came to get power and opulence, and even they wanted to dominate each other, and they had jealousy towards each other. Но эти два ученика пришли не за этим. Они пришли за тем, чтобы обрести силу и могущество. И более того, они даже хотели так возобладать друг над другом, победить друг друга. Kendall и Sentian celos. У них была ревность друг к другу. So Virochana, the king of the demons, he, well, first of all, they came to the ashram, and Brahmaji did not even give them any instructions until they had proven themselves somewhat, some sincerity, at least something, by serving in a humble mood for 32 years. И изначально Брамаджи даже не дал им никаких наставлений, пока они не доказали какую-то свою искренность, не проявили какую-то свою искренность тем, что смиренно служили в его ашраме 32 года. Al menos un poco de sinceridad en el servicio por 32 años. So, just as it is Krishna said in Bhagavad Gita, tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadashinaha. One must approach a spiritual master with pranipat, that means bowing down and surrendering, and pariprashnena, put forward very submissive inquiry, and seva, one should render service. And only by this process can one become eligible to receive the tattva gyan. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что когда ученик приближается к гуру, в первую очередь он должен предложить пранипат, то есть склониться перед гуру. Затем он должен очень смиренно, смиренному на настроении задавать вопросы. И затем он также должен совершать слеву, то есть он должен служить гуру. И тогда, после этого, только он получает квалификацию на обретение татвагьяны. Hacer servicio con humildad. Entonces, así, a través de este proceso, es que uno puede obtener la elegibilidad de tener conocimiento. Now, both of them came to the guru. Both of them had anyabila, some other desires, and both of them they were serving humbly. But the humility and the service of Virochan, especially, it was only for show. It was like a drama because he wanted to get something from his guru for himself. Оба эти ученика Индра и Вирочана пришли в ашрам своего гуру и там смиренно служили. Но особенно в случае Вирочины мы видим, что это такое смиренное служение на самом деле было на показ. Чтобы получить что-то от своего гуру только лишь для себя самого. So, therefore, Virochan, he could not understand the heart of his guru. И поэтому Вирочина не мог понять сердце своего гуру. And after hearing a little bit, then he thought, oh, now I know everything. Он услышал совсем чуть-чуть и подумал, ну теперь я знаю все. And immediately he left, and himself he began preaching the message. But actually, what he was preaching was the exact opposite of his guru's words and opposite of sadhu and shastra. Нет, вот так вот услышав какие-то что-то, услышав какой-то кусочек, он ушел и он стал сам это проповедовать, хотя на самом деле это полная противоположность истинного знания. Это то, что противоречит и гуру, и шастрам. They accepted that teaching until this very day they still follow it. Но его последователи, демоны, приняли его учение и по сей день они ему следуют. Hay muchos que siguen estas enseñanzas. So that is not a sat sampradaya. That is example of asat sampradaya. Но это не сат сампрадая, это пример асат сампрадаи. Now, just see that today everyone likes to get everything very quickly. If they want food, even they don't go to the restaurant anymore. They just go to the drive-thru, they pull up with the car. Without getting out the car, they take the food and go. Вы знаете, что сегодня все хотят получить все мгновенно, очень быстро. Сейчас у людей даже не хватает терпения принимать пищу в ресторанах. Они проезжают на машине. В Америке есть такие рестораны, где не нужно даже выходить из машины, вы делаете заказ и забираете машину. So this is called the drive-thru. So we see very often in Kali Yuga, people that want like a drive-thru diksha. Это называется drive-thru. И вот так в Кали-Югу люди хотят получить такую же дикшу, как бы не выходя из машины, по такому же принципу. That they can just come up to the guru and receive mantra and drive away. And now I have transcendental knowledge. Так что они вот так на машине могут подъехать к гуру, гуру, не выходя из машины, гуру даст им дикшу, и они уедут. И вот так вот они хотят получить трансцендентное знание. So in this history it's shown, the actual Vedic tradition, that even Indra and Virochan, they did not have the chance to ask questions until they had been serving for 32 years. Но это пример традиционной ведической культуры, когда мы видим, что у Индры и Верочины даже не было возможности задать вопросы, пока они не служили 32 года. Realizar un servicio por lo menos de 32 años para poder ser habilitados y hacer una pregunta a su guru. Brahma did not even try to instruct them. Brahma даже не пытался давать им наставления. So, after Virochan became satisfied with receiving a little instruction but not understanding it, but Indra was not like that. Indra persisted. He tried again to understand. И Вирочина, даже что-то, ну, не поняв, был удовлетворен, но Индра пытался снова и снова, несмотря на то, что, ну, он понял, что не понял что-то. То есть проявил упорство. So the meaning is this, that Anyabilastasunyam Ganakamada Anukulyena Krishna Anushilanam. Bhakti is Anushilanam. It is a cultivation. And so Indra understood, I have to cultivate myself, my practice more, and by doing the anushilanam of the Atma Tattva, slowly, slowly, I'll be qualified to realize it. И анукулена Кришна анушиланам. Индра понял, что бхакти — это культивация, то есть он должен снова и снова культивировать в себе и как бы вот это желание познать атма-таттву, вот это служение своё. Культивировать свою духовную практику. Like Chaitanya Mahaprabhu, he compared this process of bhakti to farming. You plant a seed, you give water, slowly, slowly the plant starts to grow. After some time you can realize the fruit of praying. So bhakti is anushilanam. It's a gradual cultivation, like a farmer who is growing one plant, and slowly, slowly he's waiting that eventually the fruit will come. И Чайтанья Махапрабху сравнил этот процесс анушиланам с трудом фермера или садовника, который внимательно следит за садом, поливает, выдирает сорняки и ухаживает. Очень это делает терпеливо, и через какое-то время он видит, что дерево, которое он посадил, дает фрукт, дает фрукты, плоды. Entonces, de la misma forma, el bhakti es anusilanam, es una cultivación en donde va a dar la planta y luego finalmente el fruto. Now, here is a very critical point. И сейчас мы пришли к очень критическому моменту. You see, Indra also came with Anyabilas, but still in the end he was successful. Индра тоже пришел с Анья-Билас с другими желаниями, но он все равно достиг успеха. Анья-Билас, es decir, otros deseos, pero al final él fue muy exitoso. So, the Anya-Bilas of Indra was the desire to dominate over the demons. Анья-Билас Индры, его другим желанием было преобладать, победить демонов. Dominar a los demonios. But as long as Indra was thinking, I have not completed the hearing process. Но поскольку Индра думал, что я еще не завершил процесс слушания, I have not understood my guru's teaching. I have to hear more. As long as he was feeling this, then he did not become deviated by his own Anyabilas. То есть поскольку Индра думал, я еще не понял по-настоящему наставления моего гуру. Он не придавал большого значения своим Анья-Билас, то есть он не заканчивал этот процесс все это время, пока он еще был не уверен, пока у него были сомнения. So this is very important. You may have the samskaras, impressions of worldly desires, but as long as you're thinking, I must listen to my Gurudev, I have not understood the message of Gurudev, then those desires will not overpower you. Это очень важно, потому что даже если у вас есть самскара мирских желаний, пока вы думаете, что я еще не понял наставление моего Гурудева по-настоящему, я должен слушать больше моего Гурудева, тогда, пока вы так думаете, эти желания мирские не смогут вас пересилить. Материалы не смогут apoderar de ti. And after some time, by continuous service and hearing, those desires will be cleansed away. И через некоторое время, пока вы, когда вы будете продолжать слушать и служить, вот эти желания постепенно очистятся и уйдут. But the moment the disciple thinks, aha, now I understand everything, now I know everything, then at once the Anyabilas will take over his life and he'll be deviated from the path of bhakti. Но в тот самый момент, когда ученик подумает, о, ну все, я теперь все понял, я теперь все знаю, именно в этот самый момент взыграет его Абилас, и он уйдет с пути бхакти, он отклонится. Now, if a person, a disciple, is only making a show of service and surrender to his guru, he's not really trying to surrender, then he's the anyabilas, other desires in the heart, will cause the message of his spiritual master to be corrupted in his own mind, and he'll take what is called viruddhamat. That means he'll have an opinion which is the opposite to his guru's opinion, viruddhamat. И если ученик будет служить и как бы предаваться гуру не искренне, а напоказ, то тогда слова гуру и наставления гуру, которые он слышит, его восприятие будут искаженными, и он усвоит то, что называется вирудамат, ну то есть искаженные какие-то наставления. Se entienda de diferente forma, y esto se le llama вирудамат. Que es una opinión contraria a las enseñanzas. Это то, что противоположно, на самом деле, наставлениям его гуру. Is there for the disciple. The disciple should be very sincere and should be always very eager to hear and learn. And that is not the fault of the guru if the disciple becomes deviated. Ученик всегда должен быть очень искренним, и он всегда должен быть полон жажды слушать своего гуру. И это не вина гуру, если так ученик отклонится. Muy, muy sincero y que escuche y aprenda. Entonces no es responsabilidad del guru si este discípulo se desvía del proceso de bhakti. Esto solamente debido a su insinceridad. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he gives a very beautiful example. He said, on the bank of the Ganges, two trees are growing. One is a mango tree and one is a neem tree. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура приводит пример. На берегу Ганги растут два дерева. Одно из них — это дерево манго, а другое — это дерево ним. Están plantados dos árboles, uno de mango y otro de ним. So both trees are drinking the water of the Ganges, but the mango produces a very sweet fruit, and the neem tree produces a very bitter fruit. Оба эти дерева пьют воду Ганги, но одно из них, манго, дает очень сладкий плод, а другое, ним, очень горький. El otro produce hojas de neem, que es algo muy amargo. Mm-hmm. So, that the fruit of the neem tree is very bitter is not the fault of the Ganges. It is the nature of that tree. Но то, что плод дерева ним очень горький, это не вина Ганги, это просто природа этого дерева ним. Agua del Ganges, sino que es su propia naturaleza, es la naturaleza del. So, in the same way, some disciples of a sadguru, a bona fide guru, they become Krishna Tattvavit. They realize the truth of Krishna's eternal, beautiful and sweet, loving service. And other disciples, they just try to destroy the Siddhanta of Shuddha Bhakti. И вот также у Садгуру, истинного гуру, могут быть ученики, которые Shuddha Tattvavit, которые понимают и вкушают, осознают на самом деле сладкое служение Кришне. А есть те, которые на самом деле разрушают, просто отклоняются и разрушают учение о чистом бхакти. Кришна, pero puede haber el otro discípulo que destruya el Siddhanta de este Krishna Tattva. So there are the very famous example is the example of Srila Ishwara Puripad and Ramachandra Puri. These are two sannyas disciples of Madhavendra Puri. Both have been Dikshit, initiated in the Sannyas Mantra, but Ishwara Puri became overwhelmed with Krishna Prem, and Ramachandra Puri just became always involved in Apasiddhanta, impersonalism, and especially criticizing others. Очень известный этому пример — это два ученика Шрилы Мадхавендры Пури. Это Шри Ишвара Пури и Рамачандра Пури. Шрила, это были ученики одного гуру, Шрила Мадхавендра Пури, и он инициировал их в саньяса-мантру. И Шрила Ишвара Пури осознал Кришна Прему, он обрел Кришна Прему, тогда как Рамачандра Пури просто стал отвлекаться, ушел в дебри Абхасиданты и имперсонализма и занимался тем, что всех критиковал. So this is how our Guru Varga have deliberated on the subject of Sat Sisya and Asat Sisya, the authentic disciple and the bogus disciple. И вот так наша Гуру Варга размышляет о примерах Сат Шишьи, то есть истинного ученика, достойного ученика, и Асат Шишьи, недостойного ученика. Сишья, que es un discípulo bogus. So try to deliberate on this history of the Chandogya Upanishad and try to follow in the footsteps of Indra, don't follow in the footsteps of Virochana. Entonces... И старайтесь внимательно размышлять об этой истории с Чандоги Упанишаде. И следуйте по стопам Индры, а не следуйте по стопам Вирочаны. Вирочаны. Гор Премананде, Хари Хари Бол.